Глава 404. Сможет победить? Для любого центра единоборств, проводившиеся раз в год общенациональные соревнования по боевым искусствам, являлись чрезвычайно важным событием, а также мероприятием, в котором обязательно нужно участвовать. Потому что эти соревнования в значительной степени определяли уровень и репутацию центра единоборств. Прошлогодние соревнования по особым причинам были отложены и перенесены на 20-е числа февраля текущего года. Были внесены серьезные изменения в правила и награды. Поэтому данное мероприятие еще больше притягивало внимание общественности. Небесное просвещение, естественно, не могло пропустить такое грандиозное событие мира боевых искусств, поэтому уже давно составило списки участников и определило, кому отдать 3 места, позволяющих участвовать непосредственно в столичном финале. 57 участников Небесного просвещения были записаны на участие в ханчжоуском отборочном туре. Чтобы пройти отбор, им придется сразиться с многочисленными соперниками. Сегодня был первый день отборочного тура в Ханчжоу, в котором должны были участвовать Сунь Цян и Ван Цзяо Цзяо. «В последнее время ты был слишком занят», — Шан Юйлинь сказала. «Они оба не решились тебя беспокоить. У тебя сегодня есть свободное время посмотреть их выступления?» Она вовсе не жаловалась. Как-никак Цзуи занимал куда более важную должность, чем должность главного наставника Центра единоборств. Он не мог тратить все силы и все время на преподавание. Но Шан Юйлинь все же надеялась, что Цзуи лично поприсутствует на соревнованиях, чтобы поддержать своих учеников. Своим присутствием он однозначно поднимет моральный дух учеников. «Хорошо», — Цзуи произнес. «Я приеду вместе с Баор. Нужны ведь входные билеты?» «Отлично», — Шан Юйлинь с улыбкой промолвила. «У меня есть билеты. Подъезжайте прямо к арене Западный ручей. Я буду ждать вас у входа». «Договорились». Закончив телефонный разговор Шан Юйлинь, Цзуи крикнул девочке. «Золотце, пойдешь с папой смотреть соревнования? Там будет участвовать твоя сестрица Цзяо Цзяо, а еще братец Сян». «Да!» Баор немедленно подбежала и с любопытством спросила. «А в каких соревнованиях участвуют сестрица и братец?» По правде говоря, девочка уже какое-то время не виделась с Сунь Цяном и Ван Цзяо Цзяо, потому что все были заняты учебой. Цзуи погладил ее по голове. «Соревнования по боевым искусствам. Будут сражаться на мечах, как на тренировках». «Гав-гав!» Весело виляя задом, подскочил Тайк и, вскинув голову, замотал хвостом. «Я тоже хочу пойти!» Цзуи кинул его взглядом. «Даже не думай, тебя туда не пропустят». На соревнования по боевым искусствам запрещалось приходить с питомцами. «О!» Тайк с горестным видом свесил голову. Баор тяжело было на это смотреть. Она погладила его по голове, утешив. «Тайк, не грусти. Я только посмотрю на выступление сестрицы и братца и вернусь. Еще принесу тебе чего-нибудь вкусного». Тайк тотчас снова поднял голову и довольно высунул язык. «Баор самое доброе на свете!» Прогнав этого бессовестного пройдоху, Цзуи предупредил Фан Юнхэ и на джипе вместе с Баор направился к боевой арене Западный ручей. Западный ручей являлся крупнейшей в провинции Джэцзян площадкой для соревнований по боевым искусствам. Здесь ежегодно проходил ханчжоуский отборочный тур общенациональных соревнований. Кроме того, Цзуи несколько раз посещал подпольный рынок, располагавшийся под ареной, поэтому местность ему была хорошо знакома. Сегодня там было необычайно шумно и людно. Снаружи арены развивались разноцветные флаги. На стене висел гигантский плакат «Общенациональные соревнования по боевым искусствам 2020». Повсюду виднелись многочисленные участники в различных табоках. Перед главным входом арены... Цзуи и Баор встретили Шан Юйлинь. «Баор!» Увидев девочку, Шан Юйлинь сразу взяла ее на руки и чмокнула в щеку. «Скучала по сестрице?» Баор захихикала. «Скучала!» Цзуи полюбопытствовал. «Ты одна?» «Они все внутри». Помимо Сунь Цяна и Ван Цзяо Цзяо, в сегодняшнем первом туре еще должны были участвовать 7 учеников Небесного Просвещения. Их сопровождали Шан Юйлинь и Джан Дахай. Джан Дэхай и остальные уже вошли внутрь и занимались подготовкой. Сунь Цян и Ван Цзяо Цзяо в 5-м зале. «Тогда пойдемте». В Западном ручье всего было 7 состязательных залов, в которые в общей сложности помещалось больше 40 тысяч зрителей и 72 ринга. Сунь Цян и Ван Цзяо Цзяо были записаны на состязания по фехтованию. В этом году общенациональные соревнования делились согласно полу, возрасту и виду состязания. Проходили мужские и женские состязания по фехтованию и рукопашному бою. Всего было 3 возрастные группы. Детская группа от 14 до 19 лет, молодежная группа от 20 до 29 лет и взрослая группа от 30 лет и старше. Сунь Цян и Ван Цзяо Цзяо относились к детской группе по фехтованию. Пройдя досмотр, Цзуи, Баор и Шан Юлинь вошли в пятый зал. Сейчас внутри было полным-полно людей. Несколько тысяч зрительных мест уже были заняты. Отовсюду раздавались оглушительные подбадривающие крики. Некоторые даже стучали в барабаны, размахивали плакатами и выкрикивали лозунги типа «Южный пик непременно победит!» или «Великая река во всем велика!». Условия участия в отборочном туре общенациональных соревнований были нестрогие. Главное – иметь любительский или профессиональный дан, либо числиться в каком-нибудь центре единоборств, который запишет тебя на отбор. Сунь Цян и Ван Цзяо Цзяо не имели никакого дана и попали на отбор через небесное просвещение. А большинство участвовавших сегодня в отборе людей тоже прибыло из различных центров единоборств, поэтому зрительская поддержка была такой шумной и активной. Как только каждый оказывался в зале, то чувствовал, как кровь невольно закипает в жилах. Баор впервые наблюдала такую суматошную картину и с любопытством озиралась по сторонам. Она спросила Шан Юлинь. «Сестрица Юлинь, когда сестрица Цзяо Цзяо будет выступать?» Шан Юлинь объяснила. «Твоя сестрица Цзяо Цзяо будет участвовать в 9-м поединке, а братец Цян – в 17-м». Баор, хлопая глазами, спросила Цзуи. «Папа, а сестрица Цзяо Цзяо сможет победить?» Этот вопрос рассмешил Цзуи и Шан Юйлинь. Цзуи почесал ей носик, сказав. «Папа ведь не предсказатель. Откуда мне знать, кто победит?» «Ох, плохой папа!» Баор, наморщившись, решительно заявила. «Уверена, сестрица Цзяо Цзяо обязательно выиграет!» Цзуи со смехом спросил. «Почему?» Баор без раздумий ответила. «Потому что сестрица Цзяо Цзяо обучается у тебя!» «Папа самый крутой, поэтому и сестрица Цзяо Цзяо тоже крутая!» «Разве может она кому-то проиграть?» Цзуи стало немного стыдно. Зная он раньше, что девочка так верит в него, он бы провел побольше уроков с Ван Цзяо Цзяо. Если та проиграет, разве Баор не расстроится? По правде говоря, Цзуи не слишком был уверен в победе Ван Цзяо Цзяо. Всё-таки она обучалась у него всего полгода, в основном закладывалась только боевая база, а практического опыта у нее было ничтожно мало. Если попадется суровый соперник, скорее всего, ее будет ждать проигрыш. С другой стороны, Ван Цзяо Цзяо была довольно одаренной от природы, уже владела рыцарской техникой закалки тела и техникой драконьего дыхания. Основная фехтовальная техника тоже была освоена на приемлемом уровне, так что у нее все же были определенные шансы на победу. Цзуи надеялся, что она сумеет постоять за себя.